Как-то раз я уже играл небольшую роль в одном из фильмов Уэббера, но сейчас мне требовалось нечто гораздо большее, чем подобные экзотические блюда. И как раз в такой момент мне буквально из ниоткуда прямо в руки падает такой дар небес. Проблема заключалась в том, что ни единая живая душа на идею не клевала, в том числе и мой партнер Мэтью. Скажу тебе всего два слова, но ты сразу все сам поймешь, Фил. Вуди Аллен. Он откинулся на спинку кресла с таким гордым видом, будто только что доказал неправоту Эйнштейна. Что ты имеешь в виду? Причем тут Вуди Аллен? Не понимаю, почему ты считаешь это последним доводом? Стоит Вуди Аллену снять несмешную картину, как он каждый раз может отправляться с ней прямо в сортир, с точки зрения критиков, с финансовой и с любой другой. Ты спросишь, почему? Да потому что люди идут на фильмы Вуди Аллена, чтобы посмеяться. И точно так же они идут на твои фильмы убедиться, что кровавик в очередной раз заставит их обделаться со страху. Вспомни, что было с Кока-Колой, когда они попытались изменить рецепт. Классический Стрейхорн все еще привлекает людей, Фил. И не стоит начинать суетиться с новым рецептом. А как бы ты поступил, если бы я стал настаивать на том, чтобы снять этот фильм? Ну, разумеется, продал бы свою коллекцию мебели легендарных 50-х, чтобы выручить бабки. Ты кретин, сам же знаешь. Но это вовсе не означает, что я не сунул бы тебе в глаз ствол УЗИ, если бы мы прогорели. Шучу, шучу. Хочешь, снимай. Кому какое дело? Повтори, как? Как ты там собираешься его назвать? За Соня, что ли? О, Господи. Спросоня. Слушай, Мэтью, у меня есть предложение. Я напишу сценарий четвертой серии «Полуночи». И сначала мы снимем ее, а уже потом мой фильм. Идет? Конечно, идет. Я уже целых два года и думать не думал, что когда-нибудь смогу убедить тебя снова загримироваться под этого гнилорожего ублюдка. Как его, а? А ведь в последнем выпуске «Фангории» именно так тебя и обозвали. Я начал набрасывать заметки по поводу спросони и мира известных лишь двоим тайн в перерывах во время работы над «Полночь убивает». Труднее всего было вспомнить, как именно она выглядела. Совершенно ясно я смог ее вспомнить лишь через много месяцев в Югославии, когда мы вели переговоры о правах на съемку там отдельных фрагментов нашего следующего полуночного хита. Помню, я набросал ее на бумажные салфетки, сидя за столиком какого-то уличного ресторанчика в Дубровнике. Мы ели геворкики и запивали их добрым югославским пивом. Закончив набросок, я свернул салфетку, сунул ее в бумажник и хранил там до самой смерти, сам не зная почему. Кровавик. Возвращение к нему и в мир полуночи явилось для меня тяжким испытанием. И вовсе не потому, что написать сценарий четвертого фильма было таким же трудным делом.